Баба и ведро воды. Несла баба ведро воды. Ведро было худо, вода из него текла, а баба не заметила. Она была рада, нести было легко. Пришла домой, а воды-то и нет.